А потом исполнилась Танина заветная мечта. Папа разыскал старого мастера, который все-таки сумел вернуть жизнь ее любимому пианино. Все остальные отказывались, а этот справился, хотя и потратил кучу времени и сил. Это стало для Танюши настоящим праздником, и она сама выучилась играть на фортепиано. Это было нетрудно после тех уроков, которые давали в музыкальной школе. В папин день рождения она торжественно сыграла для гостей 40-ю симфонию Моцарта, а через несколько месяцев папа умер от сердечного приступа. Девочка переживала из-за смерти папы, но продолжала жить, ходить в обычную музыкальную школу, читать любимые книги, болтать по телефону с подружками. А вот Элеонору Виссарионовну точно подменили. Она не плакала даже на похоронах, но она выглядела совершенно отсутствующей, потерянной. Она двигалась как автомат, ни на что не реагировала и часто даже не слышала, когда к ней обращались. Дочь очень тревожилась за нее. Однажды вечером мама вдруг очнулась от своего странного состояния и слабым голосом попросила: «Танюша, сыграй!» Таня хотела подойти к пианино, но передумала, достала со шкафа чехол, вынула инструмент и заиграла Грига. Почему-то именно он показался ей наиболее подходящим в этот момент. Мама слушала, а потом вдруг разрыдалась впервые с того дня, как получила страшное известие. Девочка испугалась, прервала игру, кинулась была к ней, но Элеонора остановила ее. — Нет, нет, пожалуйста, не останавливайся, играй еще. И Таня играла. Играла Вивальди и Брамса, Чайковского и Балакирева, Бетховена и Массне, Глюка и Паганини, все, что умела. Играла до глубокой ночи, пока соседи по хрущобе не постучали в стену. Тот вечер Таня полюбила скрипку. В старших классах она уж не представляла себе никакой другой жизни, никакой другой профессии. Учителя в музыкалке хвалили ее за прилежание и старательность и говорили Элеоноре Виссарионовне, что хотя великого таланта у ее дочки нет, но она берет усердием и может добиться успеха. Маме хотелось в это верить, и Таня старалась ее не разочаровывать. Она ежедневно занималась музыкой, а оставшееся время корпела над уроками, заданными в обычной школе. При таком ритме жизни ей совершенно некогда было гулять с подругами, ходить на дискотеки или знакомиться с мальчиками. Да это-то ей не было нужно. С одной стороны, в подростковом возрасте она сделалась очень застенчива, как нередко случается, считала себя абсолютно некрасивой. А с другой, Таня Матюшина и сама не рвалась в компанию сверстников. Тусовки ее не привлекали. Музыка, которую слушали ровесники, приводила в ужас, а мальчишки, одноклассники, казались ограниченными и примитивными. При этом девушка была весьма романтической натурой. Она постоянно мечтала и часто влюблялась, но объектами ее грез обычно становились совсем уж недосягаемые мужчины. Какой-нибудь неизвестный красавец, случайно на миг встреченный в автобусе, взрослые соседи из дома напротив, с которым она даже не была знакома, киноактер, а то и персонаж фильма или книги. Читать, особенно о любви, Таня просто обожала. Записывалась во все библиотеки, брала книги у одноклассниц, маминых подруг и тратила чуть не все карманные деньги на толстые тома классической литературы и тонкие покеты бульварных романов. Матери ее увлечение не нравилось. — Ты как твоя бабушка, — ворчала она. Та тоже жила в придуманном мире, и ничего хорошего из этого не вышло. Только у нее жизнь была тяжелая, а ты дурью маешься, лучше бы на дискотеку сходила. Но Таня ее не слушала. Жить в вымышленном мире музыки и литературных образов ей было гораздо проще, чем в реальном. В консерваторию она с первого раза не поступила, но, как ни странно, не так уж и расстроилась. Таня Матюшина была уверена в своем будущем. Не вышла в этом году, получится в следующем. А пока можно поработать секретарем директора в своей же музыкальной школе. Когда она провалилась во второй раз, Элеонора Виссарионовна заволновалась. — Да ласт тебе от консерватории, — стала уговаривать она. — Ну, выучилась играть, и ладно. Все равно мировой знаменитостью тебе не стать. Может быть, попробуешь поступить в пищевой или в легкой промышленности?